Сталин нервничал, требовал, кого-то вызывал, временами уединялся на даче или в кабинете и часами не давал о себе знать. Нарком Тимошенко, назначенный одновременно и главой ставки, чувствовал себя крайне неуютно в этой должности. Окружающие понимали, что фактическое главенство и полнота власти все равно остаются за Сталиным. А он вел себя как-то непривычно импульсивно. Все видели его подавленность, крайнюю угнетенность. Состояние Сталина в определенной мере передалось и руководству Генштаба. В результате в первые 3-4 дня не была по-настоящему оценена складывающаяся обстановка. Лишь 25-26 июня во весь голос заговорили об обороне, подготовке оборонительных рубежей, выдвижении резервов. Ставка в ряде случаев направляла в войска директивы, которые можно расценить лишь как жесты отчаяния, незнание обстановки, стремление хоть как-то и хоть где-то добиться частного успеха. Приведу несколько документов Ставки, свидетельствующих, в частности, о ее вмешательстве в вопросы тактического, а не стратегического характера. Командующего Запфронтом товарищу Павлову. Танки противника в районе Ракуф стоят без бензина. Ставка приказала немедленно организовать и провести окружение и уничтожение танков противника. Для этой операции привлечь 21-й стрелковый корпус и частично 2-й и 44-й стрелковые корпуса. Захват и разгром противника провести немедля. Удар подготовить налетом авиации 28.06.41 года. Для решения тактической задачи рекомендовалось привлечь силы 3 стрелковых корпусов. Если учесть, в каком состоянии находился в эти дни фронт, нетрудно видеть, что эта директива, как и многие подобные, не могла быть выполнена. Еще один документ Ставки. Комвойсками Севзапфронта. Нарком приказал под вашу ответственность не позднее сегодняшнего вечера выбить противника из Двинска, уничтожить мосты и прочно занять оборону, не допустив переправы противника на северный берег реки Западная Двина в районе Двинска. Для усиления атакующих частей использовать усиленный стрелковый полк, прибывший из 112-й дивизии. Если прибыли танки КВ, использовать не менее взвода для усиления штурма и расстрела огневых очагов противника. Исполнение донести в 21.00 28.06. 28.06.41 года. Как видим, Ставка определяла использование даже взвода танков. Уехав ночью на ближнюю дачу, Сталин прошел к себе в кабинет и, не раздеваясь, лег на диван. Но уснуть не мог. Поднялся, прошел в зал, в столовую. Над портретом Ленина по-прежнему горела электрическая лампочка. Отделанные под дуб темные стены как нельзя лучше соответствовали мрачному настроению Сталина. Походил бесцельно по комнатам, косясь на телефон. На даче были 3 кремлевские вертушки, установленные в разных местах, словно ожидая и боясь новых страшных вестей. Открыл дверь в комнату дежурного помощника. Там сидел генерал-майор Румянцев. Тот суетливо вскочил из-за стола, вопросительно уставившись на Сталина. Хозяин дачи невидящими глазами скользнул по фигуре генерала, тихо закрыл дверь и пошел к себе. Сталин постоял у щели задрапированного окна, вглядываясь в ночные силуэты парка. Почему-то вспомнилось место из давнего письма Тухачевского. Будущая война будет войной моторов. Концентрация бронетанковых войск позволит создавать такие ударные кулаки, противостоять которым будет чрезвычайно сложно. Не глупый был человек, но хотел совершить дворцовый переворот. Пожалуй, будь Тухачевский на месте Павлова, Многое могло бы быть по-другому. Но к чему это он?